Ты шутишь? Нет, не шучу. Наберись терпения и жди. Скажи, все кончится хорошо? Кончится, ответила Ирена, глядя на Соню своим испытывающим взглядом. А хорошо или плохо, трудно судить. Все зависит от точки зрения. Знаешь, Соня, я только сейчас начинаю осознавать, до чего это здорово иметь ребенка. С улыбкой призналась Вирджиния. Его отец поступил со мной как последний подонок, но мне на него наплевать. Теперь весь смысл моей жизни в этом существе, которое вот-вот должно родиться. Я знаю, мне придется стараться за двоих, за мать и за отца. Наверное, поэтому я чувствую в себе огромный запас сил. Вирджиния в преддверии своего материнства буквально расцвела, обретя новую особую красоту. Ее лицо округлилось, черты стали мягче, в больших глазах светилась любовь к малышу, которого она в себе носила. Даже походка ее изменилась, стала уверенней, внушительней. «Подумать только, ведь я еще уговаривала тебя сделать аборт!» — с сожалением и раскаянием сказала Соня. Вирджиния улыбнулась. «Я сама приняла решение, можно сказать, выстрадала его, и знаю, что поступила правильно. Даже мать, она, ты знаешь, была просто в шоке, сама теперь говорит мне, чтобы я не думала о том, что скажут люди». «Людей хлебом не корми, только дай им перемыть чьи-нибудь косточки», — брезгливо сказала Соня. «Вот-вот. Я поступила, как мне подсказало сердце, хотя заранее знаю, что жизнь моего ребенка не будет легкой. Незамужняя женщина в роли матери — это же стыд и позор!» — воскликнула Вирджиния, передразнивая воображаемых моралистов. «Много найдется желающих бросить в меня камень, и это при том, что на дворе 60-й год 20-го столетия. Но я честно тебе скажу, малыш хоть еще и не родился, но уже перевернул мои взгляды на жизнь. Мнение всяких ханжей меня не интересует. Я чувствую себя уверенной и даже красивой». Соня нежно обняла ее за плечи. Она полностью была согласна с тем, что говорила Вирджиния. С тех пор, как они закончили школу, Соня впервые испытала такую душевную близость к подруге. Чуть отстранившись, она придирчиво и любовно оглядела ее. Свободное платье в бело-голубую клеточку с пикейным воротником придавало Вирджинии юный и трогательный вид. Опустив глаза ниже, Соня заметила отеки на ногах Вирджинии, что было естественным для последнего месяца беременности. Молодые женщины уже изрядно прошли по теневой стороне улицы Монте-Наполеона, и Соня спросила, не зайти ли нам в бар? С удовольствием. Тоже взглянув на свои белые сандалии, над которыми наплыли пухлые подушки, ответила Вирджиния. Сядем за столик и немного передохнем. Этот крошка бог знает, сколько весит. Они вошли в кафе «Кова» и сели за отдельный столик, не обратив никакого внимания на оценивающую улыбку официанта, привыкшего обслуживать людей с достатком. «А что у тебя на работе?» — спросила Соня. «Я получила ставку, так что тут все в порядке. На зарплату учительницы малыша прокормить смогу. Расскажи теперь о себе. Я встречаю твои фотографии в самых лучших журналах. Ты довольна своей жизнью?» «Мне очень нравится моя работа», — радостно призналась Соня. «Я работаю с лучшими фотографами, нашими и иностранными. Есть модели, которые все время капризничают, жалуются на усталость, отказываются делать дубли, а я могу работать сутками и никакой усталости не чувствую. Может быть, конечно, я страдаю экстрибиционизмом, но мне приятно, когда мной любуются». «В этом нет ничего постыдного», — убежденно заявила Вирджиния. «Знаешь, я как-то увидела тебя на обложке журнала Vogue и сразу купила 10 экземпляров. В школе перед коллегами хвасталась. Смотрите, это моя лучшая подруга. У тебя на этих снимках такой счастливый вид. Про твою ослепительную красоту я уже не говорю. А вот сейчас я на тебя смотрю, и ты мне не нравишься. Глаза грустные. Что-нибудь не так?»